Однажды, когда он в очередной раз спустился на дорогу, ему встретились крестьяне с корзинами за плечами. Они тотчас испуганно попадали на колени и боялись произнести слово, не то что поднять взгляд. Они беспрекословно отдали бы ему все, что имели, но Акира взял у них лишь немного еды и поскорее удалился. Ему было стыдно от того, что его приняли за разбойника. Вскоре он перешел границу княжества Аракавы, правителя, с которым господин Нагасава почти никогда не общался, хотя открыто не враждовал. Внешне здесь все обстояло почти так же, как и во владениях Нагасавы. Плохие дороги, бесконечные рисовые поля, бедно одетый люд. Небольшие усадьбы с традиционно построенными домами, деревянные стены, нависающие над ними карнизы, тростниковая крыша, с кучкой пристроек, скудными огородами и маленькими любовно ухоженными садами. И крепость с множеством военных постов, наполненных водой рвов и мощных стен. Акира долго не решался спуститься туда, коротая дни в бесцельном ожидании и постепенно теряя как физические, так и душевные силы. Юноша продолжал наблюдать за округой и однажды услышал звук, похожий на шум разбивающихся о скалы волн. Вскоре на дороге появился довольно большой отряд. Судя по всему, ехал какой-то важный господин в сопровождении многочисленной свиты. Акира видел всадников, все в превосходных доспехах, на хороших лошадях. Переливы золота и серебра, пестрота яркой шнуровки. Среди конных человек в роскошной одежде, затканных золотом, плессированных штанах, темно-красной накидке, не иначе, как сам князь. Внезапно несколько всадников сорвались вперед и поскакали по дороге, очевидно, решив обследовать путь. Через пару минут самураи должны были появиться против того места, где скрывался Акира. В этот момент юноша выпрямился, и хотя в его душе тотчас поднялись сомнения, начал спускаться. Дело в том, что ехать по этому участку дороги было очень опасно. Недавно прошли ливни, почву сильно размыло, сверху могли обрушиться камни. Позже Акира задавал себе вопрос, почему он это сделал. Потому что усмотрел для себя какой-то шанс, или ему хотелось спасти жизнь людей. И тогда ему начинало казаться, что он ни о чем не думал, просто понял, что должен поступить именно так, независимо ни от чего. Он встал на дороге, предостерегающе подняв руку с копьем. Увидев его, всадники, в свою очередь, остановились, подозрительно разглядывая незнакомца. Акира сделал несколько шагов вперед. «Я вышел предупредить вас!» — крикнул он. — Туда нельзя ехать. Может случиться обвал. Он подошел еще ближе, и в этот миг один из самураев вдруг натянул повод лошади так, что она взвелась на дыбы. Акира видел лицо этого человека. Оно сделалось багровым, точно его опалило огнем. Всадник на мгновение зажмурился, словно не мог смотреть на свет, и издал какой-то возглас. Но он быстро овладел собой и спустя несколько секунд уже прямо и спокойно сидел в седле. Гадая, что могло так подействовать на этого самурая, Акира постарался его запомнить. «Кто ты?» — резко и властно спросил другой, по-видимому, тоже имеющий высокий чин самурай, на темно-рыжей лошади. Акира назвал себя. «Следуйте другой дорогой», — добавил он, — «там есть безопасный путь». И показал рукой на запад. Самураи переглянулись. И второй промолвил: «Если ты сказал правду, то заслуживаешь награды. А если нет — смерти. Быть может, ты кем-то подослан и хочешь заманить нас в ловушку? Не лучше любить тебя сразу, без промедления, Он сделал знак стоявшим за его спиной, и они вынули мечи. «Я не стану с вами сражаться», — крикнул Акира. «У меня нет враждебных намерений, и я не предатель. К тому же вас слишком много, и вы очень хорошо вооружены. Вы не получите большого удовольствия, убивая меня. Лучше, если позволите, я пойду с вами, а когда вы благополучно доберетесь до крепости, осмелюсь попросить обещанную награду. Скажу сразу, я хочу одного — поступить на службу к вашему князю». Его речь пришельца ниоткуда, безвестного ронина, обращенная к знатным высокопоставленным господам, была непростительно дерзкой. Ничего удивительного, если б его тотчас убили, даже не позволив закончить, но тот самурай, которого ошеломило появление Акиры, поспешно произнес: «Думаю, ему стоит поверить. Като-сан, пусть следует за нами». Второй почтительно кивнул, потом резко махнул рукой, и Акира пошел с ними, не как пленник, что само по себе было большой удачей. В связи с изменившимся маршрутом отряд сделал небольшую остановку, и Акире позволили приблизиться к князю Аракаве. Тот спешился и сидел на подушках в окружении неподвижной и безмолвной, как стена, охраны. Самураи, с которыми Акира разговаривал на дороге, стояли рядом с князем. Одного из них, как он уже знал, звали Като. Второго князь называл Канзаки. Акира поклонился господину Аракаве с глубочайшим почтением, как и было должно, но без излишнего подобострастия. В ответ тот хитровато прищурил жестко сверкающие маленькие глазки. Он был лет на 10-15 моложе Нагасавы и, судя по виду, властен, жесток и склонен к принятию скорых решений. «Твое имя?» «Ясуми, господин». «Кто ты? Твоя прежняя должность?» «Мой отец был хорошего рода и имел высокое звание. Но наш правитель, господин Нагасава, устранил наследственные должности. Что ты делаешь в моих владениях? Я долго скитался по горам. Теперь хочу найти приют». Аракава чуть заметно усмехнулся. «Приют дает покровитель». Акира сделал небольшую паузу, потом сдержанно произнес: «Я желал бы его обрести». «Ты сам оставил службу? Причина?» «Прежде воины Нагасавы не являлись ко мне». Акира спокойно и серьезно ответил: «Старая история. Мой отец и весь наш клан были уничтожены людьми князя Нагасавы. Я один остался жив и узнал правду только через 16 лет. И больше не смог считать его своим господином. И решил стать ронином». «Ты мог избрать другой выход», — Акира поклонился. «Знаю. Но я подумал, мой господин, что не достоин смерти до тех пор, пока не совершу поступков, доказывающих мою честность и мужество». Хотя окружавшие Аракаву самураи казались бесстрастными, как истуканы, Акира заметил во взглядах многих из них проблеск невольного интереса. «Почему я должен тебе верить?» — небрежно произнес князь Аракава. — «Возможно, ты шпион и предатель». Акира замолчал. Его молчание было выразительным и долгим. Потом сказал: «Если вам недостаточно моего слова, господин, то мне не стоит рассчитывать на ваше покровительство. Ты бывал в замке? У тебя хорошая память. Сможешь нарисовать план?» Аракава говорил, словно рубил клинком. Коротко, безжалостно, резко. Акира метнул на него блеснувшей молнией, и оттого, показавшийся дерзким взгляд, вы спросили: «Не предатель ли я?» «Вы только что предложили мне стать им. Мне не хочется забывать свое прошлое и нарушать клятвы, которые я давал прежде. А если я приму тебя на службу, а завтра пойду войной на Нагасаву. Я покорюсь силы обстоятельств и вашему приказу, господин. Все, что я хотел бы получить от людей, с которыми, возможно, придется жить и умереть бок о бок, это взаимная верность. Аракава повернул голову и нашел взглядом Кандзаки. Ты хотел, чтобы я выслушал этого человека. Что теперь скажешь? Кандзаки, в свою очередь, посмотрел на Като. И тот выступил вперед с почтительным поклоном. «Если позволите, господин, я мог бы взять этого юношу, пусть попробует служить под моим началом. Его желание определить свое место в жизни похвально, и стоит проверить это делом. Он ровесник моего Мацуо», — Аракава кивнул. «Пусть будет так. Потом доложишь, чего стоят хваленые воины князя Нагасавы». Акира был принят на службу и искренне поклялся себе сделать все для того, чтобы оправдать оказанное ему доверие. Ему не слишком понравился князь Аракава, но молодой человек прекрасно понимал, что обязан ему слишком многим. Хотя Акире назначили очень скромное жалование, он не обиделся. В его положении было трудно рассчитывать на большее. Он знал, что за ним пристально наблюдают, и старался показать себя терпеливым, бесстрашным и дисциплинированным воином.